Глава 20. Генерал Мальяр. Мальяр командовал настоящей, действительной армией, у которой, говоря правду, пушки были без лафетов и без колес, но их взвалили на повозки. Большая часть ружей была без замков и прикладов, но зато у всех со штыками. Было еще много и другого оружия – ножей, топоров, вил. Пороховницами служили платки, чипцы, карманы. Среди этих ненадежных патронташей артиллеристы прохаживались с зажженными фитилями. Нужно удивляться, как все войско не было взорвано на воздух. Мальяр с первого взгляда оценил расположение своей армии. Он видел, что ему предстоит не удерживать ее в Париже, а ввести в Версаль и там не допустить ее наделать бед. Этот трудный геройский подвиг Мальяр выполнил. Мальяр взял барабан, висевший на шее девушки-барабанщицы, которая, умирая от голода и не имея больше сил нести его, передала Мальяру. Сделав это, она упала возле одной стены, попав головой на уступ, находившийся в ней. Жесткая подушка. Мальяр узнал имя девушки. Ее звали Магдалиной Шамбри. Она занималась скульптурой на дереве для церквей. Но кто же в то время занимался церковными украшениями? Умирая от голода, она стала продавать цветы в Пале-Рояле. Но кому было покупать цветы, когда не на что было купить хлеба? Не имея скульптурной работы, не имея покупателей на розы, жасмины и лилии, Магдалина Шамбри взяла барабан и пробила сигнал для собрания голодающих. «Она, которая созвала эту печальную депутацию, — сказал Мальяр, — пойдет в Версаль, но так как она очень слаба, то ее повезут в повозке. По прибытии в Версаль потребуем, чтобы ее ввели во дворец с 12 другими женщинами. Она будет оратором голодных, она будет просить короля за голодающих». Все одобрили план Мальяра. И вот Мальяр одним словом изменил недоброжелательные намерения. Они не знали прежде, зачем идут в Версаль и что там будут делать. Теперь им это известно. Они идут в Версаль с тем, чтобы составить депутацию из 12 женщин под предводительством Магдалины Шамбри, просить короля сжалиться над своим народом и найти средства накормить его. Около 7000 женщин соединились для этого похода. Они шли по берегу до самого Тюильри. Мальяр услышал громкий крик и поднялся на возвышение, чтобы видеть все свое войско, и спросил: «Что вам нужно?» «Хотим пройти через Тюильри». «Нельзя», — отвечал Мальяр. «Отчего нельзя?» — вскричали 7000 голосов. «Потому что Тюильри — дом короля и сад короля. Значит, проходить через него без его позволения. Значит, оскорблять короля, даже более. В лице короля посягать на нашу свободу». «Пускай так!» — вскричали женщины. «Ну так и спросите позволения». Мальяр, приблизившись к швейцарцу, держа свою треуголку в руке, сказал: «Друг мой, не позволите ли вы этим дамам пройти через Тюильри? Они пройдут по тенью деревьев и не сделают ни малейшего вреда ни им, ни цветам». В ответ на это швейцарец выхватил из ножен длинную шпагу и напал на Мальяра. Мальяр вытащил свою, которая была на пол аршина короче шпаги швейцарца, и стал защищаться. В это время одна из женщин ударила швейцарца щеткой по голове. Тот упал от удара к ногам Мальяра, вложившего свою шпагу в ножны. После этого Мальяр, взяв в одну руку шпагу швейцарца, в другую ружье у одной из женщин, направился со всем войском к Тюильри, где вся эта толпа не сделала ни малейшего повреждения. Оставим их продолжать свой путь через двор королевы, где они разделились на две группы, и посмотрим, что происходит в Париже. Эти 7000 женщин, едва не утопившие членов избирателей, чуть не повесившие аббата Лефевра и Мальяра, не могли все это совершать без шума. Слух об их подвигах распространился до самых отдаленных кварталов столицы. Лафайет поспешил на помощь, обозрев Марсово поле в 8 часов утра. Он прискакал на площадь ратуши, как только часы пробили полдень. Карикатуры того времени изображали Лафайета центавром. Стан представляла белая лошадь, вошедшая в пословицу. Голова была начальника национальной гвардии, то есть Лафайета. С самого начала революции Лафайет говорил, сидя на лошади, ел, сидя на лошади, командовал, не сходя с лошади. Случалось даже, что и спал на лошади. Когда он приехал на набережную Пелетье, его остановил всадник, прискакавший во весь карьер на отличной лошади. Человек этот был Жильбер. Он ехал в Версаль предупредить короля о том, что ему угрожало, и предоставить себя в его распоряжение. В двух словах он объяснил все Лафайету. Потом каждый продолжал свой путь. Лафайет направился к ратуше, тогда как Жильбер поехал в Версаль, а так как женщины шли по левому берегу Сены, то он поехал по правому. Площадь перед ратушей, освободившись от женщин, наполнилась мужчинами. Мужчины эти были из Национальной гвардии, одни на жаловании, другие без жалования. Многие из них были ветераны старой французской гвардии, которые, перейдя в Национальную гвардию, лишились прежних своих прав, перешедших к швейцарцам и к молодой гвардии. Шум, производимый женщинами, заменился набатным звоном. Лафайет, проехав среди этой толпы, сошел с лошади у крыльца ратуши, не обращая внимания ни на рукоплескания, ни на угрозы, вызванные его появлением. Придя в зал присутствия, он сейчас же принялся диктовать письмо королю, в котором сообщал о событиях дня. Он диктовал шестую строчку, когда дверь быстро растворилась. Лафайет взглянул. Депутация от гренадеров просила генерала принять ее. Лафайет сделал знак, что могут войти. Гренадер, которому поручено было говорить, подошел к самому столу и твердым голосом сказал: «Генерал, мы депутаты от 10 гренадерских рот и не считаем вас изменником, но думаем, что правительство нас обманывает. Пора всему этому кончиться. Мы не можем идти со штыками на женщин, которые просят хлеба. Поступки Комитета народного продовольствия доказывают или его злонамеренность, или его неспособность. В том и другом случае его надобно переменить. Народ страдает, источник зла в Версале. Нужно привести короля в Париж, переформировать фландерские полки, гвардию, осмелившуюся попирать ногами национальную кокарду. Если король слишком слаб, чтобы носить корону, пускай ее снимет. Мы коронуем его сына. Назначат совет регенства, и все пойдет как нельзя лучше». Лафайет с изумлением посмотрел на оратора. Он видел возмущение, плакал над убийствами, но таких слов он еще не слыхал. В них сказывался дух созревшей революции. «Как это?» — вскричал он. «Стало быть, восстаете против короля? Хотите принудить его нас оставить?» «Генерал», — отвечал оратор, «мы любим и уважаем короля, и нам было бы очень жаль, если б он нас оставил. Но ведь, если он нас и оставит, у нас есть дофин». «Господа, господа», — заметил Лафайет, — «будьте осторожны, вы касаетесь короны. Обязанность моя — вас до этого не допускать». «Генерал», — возразил гренадер, — «мы жизни не пожалеем за вас, но народ страдает, источник зла в Версале. Необходимо привести короля в Париж, народ этого требует». Лафайет видел, что приходится ему подвергнуть свою личность опасности, но перед этой необходимостью он никогда не отступал. Он вышел на площадь ратуши, хотел говорить, но его речь заглушил крик: «Версаль! Версаль!» Вдруг со стороны улицы Ваньери раздался шум приближавшейся толпы. Мэр шел в ратушу. При виде его раздался крик: «Хлеба! Хлеба! Версаль! Версаль!» слышалось со всех сторон. Лафайет, затерянный в толпе, чувствует, что она с каждым часом возрастает и поглотит его. Он раздвинул ее, чтобы добраться до лошади, с такой силой, как утопающий во время бури рассекает волны, чтобы достигнуть берега. Наконец, он добрался до лошади и, вскочив на седло, направился к крыльцу ратуши, но между ним и ратушей стояла плотная стена людей. «Вы, генерал, останетесь с нами!» — кричало несколько голосов, и в то же время раздавалось: «Версаль! Версаль!» Лафайет был в нерешительности, он колебался. Конечно, в Версале он может быть полезен королю. Но будет ли ему повиноваться эта толпа? Будет ли он в состоянии подчинить ее своей воле? Вдруг со ступеней крыльца спускается человек, раздвигает толпу руками и ногами, протискивается к Лафайету и подает ему письмо. Человек этот был неутомимый Бильон. «Извольте, генерал, бумага от 300. Так называли членов избирателей. Лафайет надломил печать и хотел читать про себя, как тысячи голосов крикнули: «Письмо! Письмо!» Лафайет принужден был читать громко. Он подал знак молчания. В ту же минуту все стихло, так что можно было слышать от слова до слова. Лафайет прочел следующее: «Ввиду существующих обстоятельств, желания народа и представления главнокомандующего генерала, которому невозможно отказать, ратуша уполномачивает главнокомандующего генерала и даже предписывает ему отправиться в Версаль. Четыре комиссара от коммуны сопровождали послание. Бедный Лафайет не делал никакого представления господам избирателям. Они были рады возложить на него часть ответственности за могущие произойти события. Народ же действительно убедился, что он сочувствовал их желаниям и закричал: «Да здравствует Лафайет!» Тогда Лафайет, бледный, в свою очередь повторил: «Версаль!» 15 000 человек двинулись молчаливо в Версаль. Впереди их ехал Лафайет. В Версаль они шли просить крошек хлеба, упавших со стола гвардии во время оргии 1 октября.